Прежде чем мы перейдем к практическому упражнению, возьмите лист бумаги и поделите его на две части. Сейчас нам нужно поработать с нашим прошлым. Дело в том, что в подсознании вообще не существует будущего, прошлого и настоящего, как во времени. То есть предыдущий опыт, который заложен в виде нейронных связей, и там есть в том числе залежи чувства вины, которые, как пиявки, пьют нашу энергию и наш успех. И то, что мы об этом не думаем на сознательных уровнях, не значит, что этого нет на уровнях более глубоких. И давайте с вами поработаем, чтобы получить это суперское высвобождение для того, чтобы наша энергия, которая вырабатывается естественным образом, тратилась не на этих вот пиявок, а для того, чтобы эта энергия была направлена на созидание. В том числе в предыдущем уроке, в предыдущем модуле мы выполняли практику по законам лояльности. И я предлагаю вам вернуться и пересмотреть, например, такой пункт, как «мне не нравится, что я сфокусирована на негативе». Потому что многие люди не обращают на это внимания, и в списке, где вы писали, что вам не нравится в вашей жизни, если вы видите, что в жизни замечаете преимущественно что-то нехорошее. Напишите «мне не нравится, что я замечаю в жизни только что-то нехорошее, сфокусирован на негативе». Это очень важно, если вы хотите плюс, потому что фокус вашего внимания – это как точка «Б», которую вы говорите капитану корабля «я хочу туда». Если вы сфокусированы на негативе, вам нужно обязательно посмотреть, а кто в вашей родовой системе был с таким же фокусом внимания. Вы, скорее всего, просто поддерживаете тот стереотип поведения, который был принят в вашей родовой системе, и перейти на позитив не получится только потому, что это динамика на уровне лояльности. Перейдем к вине, практическому упражнению. Оно будет состоять из двух частей. Мы поделили листик на две части, и в левой части напишите «За что мне стыдно?» или «За что я испытываю чувство вины?» За какие ваши поступки вы испытываете это чувство? Не спешите, вспомните все с самого детства. Например, что вы украли деньги, получили двойку, описались, пришли в порванных колготках и так далее. Все, что вам придет в голову. В отношениях с родителями, что вы, например, накричали на маму или еще что-то. Этот список может быть невероятно большим, но если, вспоминая это событие, вы испытываете чувство вины, то мы обязательно должны с этим поработать. Поверьте, даже после проработки одного модуля по чувству вины, ощущения, которые получаешь после проработок, просто невероятные. И наша задача не придумывать что-то новое, а вернуться к естественному ходу событий, так как устроена природой, как устроена Богом, Вселенной. Вернуться в свое нормальное и естественное ресурсное состояние. С правой стороны вы будете отмечать факт проработки определенного жизненного события. То есть слева – это то, за что вы испытываете чувство вины, а справа вы будете просто отмечать плюсик, если уже проработали это жизненное событие или ситуацию.